Штаны можешь оставить, а то еще утонешь, запутавшись в штанинах. К тому же без них тебе будет неловко, если мы, не приведи Господи, окажемся в каком-нибудь населенном месте. — Макс, что ты затеял? — возбужденно спросил Мелифар, пытаясь вытащить руку из узкого рукава мокрой тяжелой куртки. — Я пытаюсь нас спасти, — честно сказал я. — Терять все равно нечего. Так почему бы не попробовать побарахтаться? Помнишь, из какой фигни мы построили арку перед тем, как попали к твоей зазнобе, старой Герди? И ведь сработало? Я хочу попробовать соорудить из наших шмоток что-то вроде заколдованного круга на воде, чем не вход. Лишь бы мое сооружение продержалось на поверхности хоть несколько секунд, пока мы туда занырнем. Макс, прочувствованно сказал Мелифара, я всегда в глубине души полагал, что ты осел, а я гений. Жизнь рассудила иначе, но мне ни капельки не обидно. У меня уже пальцы не слушаются, но это ерунда, я с ними разберусь. Что надо делать? Рвать рубашку на полосы и связывать их между собой, чем скорее, тем лучше. У меня тоже левая рука почти отнялась. Надо успеть, пока мы еще можем хоть как-то шевелиться. Потом было несколько минут абсолютного кошмара. Раздеваться, бултыхаясь в воде, само по себе то еще удовольствие. Рвать рубашки из прочной, вурдалаки бы ее съели, ткани, непослушными руками связывать куски тяжелой мокрой материи неописуемо. Но мы сделали это, потому что человек, которому нечего терять, способен на все. Наверное, это и есть та самая истинная магия, которая остается при нас даже там, где обыденная волжба сердца мира и хитроумные чудеса наших могущественных учителей перестают работать. Мы свернули жгут материи в уродливое кривое кольцо, достаточно широкое, чтобы два полуголых человека могли одновременно нырнуть в него, как дрессированные дельфины в аквапарке. Мы завязали последний узел, посмотрели друг на друга безумными от внезапной дикой надежды глазами. «Мы молодцы, дружище!» — хрипло сказал кто-то из нас. Я слышал эти слова, но не был уверен, что именно я их произношу. И одновременно разжали руки. Матерчатый круг тут же начал тонуть, но мы успели проскользнуть в эти ненадежные ворота. Когда я понял, что мое тело больше не погружено в воду, я, кажется, самым вульгарным образом потерял сознание. Последнее, что я ощутил, — железная хватка Мелифара. Удивительно, что он не сломал мне запястье. Я отделался багровым браслетом, который оставался при мне еще много дней, то и дело причудливо изменяя оттенки, как это свойственно, лишь закатом и синякам. Я пришел в себя и долго не открывал глаза, наслаждаясь удивительными мелкими подробностями из жизни своего тела. Ему было тепло, сухо и вообще очень хорошо. Оно лежало на чем-то мягком и было укрыто чем-то не менее мягким. Почему-то я боялся, что весь этот неземной кайф может закончиться, если я открою глаза и пойму, куда попал. — Эй, Макс, не притворяйся! Я же вижу, что ты уже оклемался! — весело сказал Мелифар. — Какой ты все-таки молодец! Мы попали в очень славное место! Отсюда даже уходить будет жалко. Наверное, это награда за хорошее поведение. Приют для усталых героев, которые никогда не сдаются. А теперь еще раз и помедленнее, — проворчал я. Я пока совершенно не соображаю, душа моя. Ну, положим, это твое нормальное состояние, — жизнерадостно заявил мой друг. И вообще, соображать сейчас совершенно не обязательно. Лучше просто приходи в себя. Мне без тебя скучно. Кстати, хочешь согреться? Здесь имеется полный кувшин грандиозного горячего пойла. Вернее уж, пол кувшина, потому что я его дегустировал. Будешь делать вид, что тебе еще дурно? Да дегустируй до дна, так и знай. — Давай сюда свое пойло, — великодушно согласился я. — Ты мертвого уломаешь. И осторожно приоткрыл один глаз, а потом и другой. Вопреки моим потаенным страхам, сладостное наваждение не рассеялось. Я обнаружил, что лежу на широком мягком диване под общепризнанным символом уюта — толстым клетчатым пледом. Диван стоял в углу большой комнаты, заставленной громоздкой, но душевной мебелью, очертания которой показались мне вполне привычными, а назначение — поддающимся осмыслению. Самым экстравагантным предметом обстановки был огромный в полстены камин. Там приветливо потрескивали поленья, и деловито суетился живой огонь. Я глубоко вздохнул, наслаждаясь сладким ароматом дыма. В центре помещения царил круглый обеденный стол таких размеров, что на нем вполне можно было проводить конкурс бальных танцев. У стола суетился мой друг, бодрый, как борзая в начале охоты. Три окна выходили в заснеженный двор. Я встал, закутался в плед. Разлучить меня с колючим прямоугольником толстой клетчатой ткани сейчас можно было бы лишь силой, да и то я сомневаюсь, честно говоря. Подошел к окну, с удовольствием отмечая, что ноги меня очень даже держат. Уселся на широкий, отделанный деревом подоконник. Долго разглядывал темные лоскуты вечно зеленого кустарника, выбивающиеся из сугробов, как непослушные вихры из-под шапки школьника. Снежные хлопья медленно кружились в воздухе. Одни опускались на землю, другие, подхваченные ветром, взлетали вверх. Получалось, что снег идет одновременно и вверх, и вниз. Это умиротворяло. Мелифара, наконец, подошел ко мне с кружкой. Он был одет в ярко-алый свитер и зеленые лыжные брюки. На ногах красовались толстенные полосатые носки, расцветка которых педантично имитировала радужный спектр. То еще зрелище, честно говоря. «Снег?» — неуверенно сказал он. «Это ведь настоящий снег! Не теплая каша, по которой мы брели в том пекле!» «Снег!» — согласился я, осторожно пробуя незнакомое питье, которая оказалась экзотической разновидностью очень слабого грога. «Всего лишь снег, зато настоящий, влажная соль небес, перхоть ангелов, звездный пух». «Ты чего?» — изумленно спросил Мелифара. «Так называют снег на твоей родине?» «Так называю снег только я, насколько мне известно». Залпом прикончив содержимое кружки, я стал сентиментален и словоохотлив. «Не обращай внимания. Когда-то я писал дрянные стихи, дружище. Порой это дает себя знать, особенно после переохлаждения, как застарелый радикулит. Скажи лучше, как мы сюда попали? Я позорно отрубился в самый интересный момент». «Да, я заметил», — ехидно согласился он. «Ну как? Обыкновенно попали, как всегда. Нырнули, и я почти сразу почувствовал, что воды больше нет, а под животом что-то теплое и колючее. Оказалось, ковер. Рядом валялся ты, бессмысленный и бесполезный. Но я не стал выбрасывать твою практически бездыханную тушку на задний двор, прозорливо рассудив, что ты мне еще пригодишься. Поэтому я заботливо возложил твой прах на ложе и даже укрыл его первой попавшейся тряпкой, чтоб глаза не мозолил. И только потом, заметь, только потом занялся собой. Из всего вышесказанного ты должен сделать вывод. Я твой лучший друг,